предисловие президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Спортивное долголетие, в отличие от бытового, требует от спортсмена поддержания хорошей спортивной и физической формы много лет подряд. Автор этой оригинальной книги показывает, что спортивное долголетие можно запланировать. И тогда к прославленным именам Александра Карелина, Александра Тихонова, Игоря Теравонесяна и многих других можно было бы добавить еще целую плеяду выдающихся спортсменов, чья турнирная карьера продолжалась десятилетия. Тем более, что благодаря усилиям команды во главе с мастером спорта и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным город Сочи получил право на проведение Олимпийских игр 2014 года. Так что есть смысл жить долго. Согласен с автором, что спортсмены благодаря тщательному отбору являются потенциальными долгожителями. Они способны перешагнуть через столетний рубеж, как, например, олимпийцы Хэл Прист, 104 года, Джеймс Рокфеллер, 102 года, Леон Штуккель, 100 лет и другие. Более 10 лет я наблюдаю за исследовательской работой мастера спорта профессора Юрия Гущо, в том числе и на Олимпийских играх. Рад, что его усилия трансформировались в книгу, полезную действующим и завершившим свои активные выступления спортсменам. Москва, 2008 год, Леонид Тягачев.